Глава 21. И как в одном сердце могут уживаться ликование и страдания? Для Даи это было потрясением. Ее терзания продолжались день за днем. Настроение то взмывало вверх, то стремительно неслось вниз. Она не знала, что ей делать. Дайя жила в Ариване, управляемом Манобиской, одним из второстепенных и хагаринских вождей. Там она выросла, превратившись из тощей девчонки-казапаски в красивую женщину. Несколько лет ее осаждали многочисленные ухажеры, но она отвергала их ухаживание, не испытывая к ним никакого интереса. Интерес у нее вызывал только один мужчина, но тот не проявлял взаимности. К тому же она не торопилась замуж, а потом в их Ариван зачастил Махди, появляясь там чаще, чем требовали дела. Он всегда находил время, чтобы заглянуть к ней. Другие девушки ей завидовали. Махди принадлежал к знати, был сыном Эль-Хаджа Ахмеда, великого Аминакаля, убитого в войне с Кель-Аджер. Махди вобрал в себя все самые сильные качества, присущие и хагаринам. Такой человек непременно оставит свой яркий след в истории Ахагара. Но Махди даже не глядел в их сторону. Он обращал внимание только на Дайю. Если Махди и мог стать замечательным мужем, характер у него был не из легких. Дайя знала, что он склонен к жестокости, вспыльчив, а его язык разил острее любого меча. Невзирая на молодость, он прославился воинскими подвигами. Его семья никогда не голодала и не бедствовала. Но вспышки гнева доставляли немало бед даже родным. Отец прилюдно стыдил его за эти вспышки. Среди ихагаринов он был одним из немногих приверженцев ислама. Когда Махди говорил о вере, у него вспыхивали глаза. Он был подобен змее, свернувшейся тугими кольцами, и также скор на бросок. Однако рядом с Дайей Махди становился другим человеком. Он дарил ей украшения и ткани. В ее присутствии вся его свирепость пропадала. Он казался кротким, как ягненок, хотя держался скованно и нервничал, ошеломленный ее близостью. Как-то прекрасным зимним лунным вечером в лагере устроили ахал — романтическое торжество, где женщины пели под печальные звуки однострунного имзада, а мужчины читали стихи, сопровождаемые негромкими ударами вечерних барабанов. Голос Махди звучал мягко и ласково, и слова, произносимые им, были удивительно нежными и неожиданными в устах человека, от которого веяло жаром, словно он родился в огне кузницы. Перед благодарной толпой он прочитал стихотворение, которое написал для нее. «Сердце мое, орел, чьи крылья касаются горной вершины, зовущейся Дайей, но не владеют ею. Я прилетаю туда отдохнуть и узреть красоту, что не видна с высоты. Мягкие линии, изгибы из шелка радуют мне сердце. Дайя, чудо-вершина, ныне становится песней. Мой разум полон ее нежных и сладостных ритмов. Кто же она, эта женщина, приручившая орла и взявшая в плен мое сердце?» Дайя знала, как трудно Махди произносить слова, которых в обыденной жизни от него не услышишь, и которые от этого становились еще сладостнее и значимее. Она знала, что у них могут родиться замечательные дочери и сыновья, достойные дети пустыни. Махди во многих отношениях был бы идеальным мужем. И все же Дайю, пусть и немного, тревожила темная и жестокая сторона его жизни. Своими тревогами она поделилась с Анной, старой рабыней, по сути заменившей ей мать. Та отчитала ее за сомнение. «Твердость лезвия — вот что приносит славу мечу», — сказала рабыня. «Ты заслуживаешь его внимания, как и он заслуживает твоего. Было бы ошибкой отвергнуть его ухаживание». Да, да, я знала, как ей повезло. Она твердила себе, что своим влиянием погасит огонь гнева, бушевавший внутри Махди. Спустя 4 дня после Ахала Махди отправил в ее Ариван своего посланца, одноглазого кузнеца Кираджи. Согласно обычаю, тот явился поговорить о замужестве. Поскольку у Дайи не было родителей и ближайших родственников мужского пола, а обсуждать такие дела с Анной не полагалось, он обратился непосредственно к Дайи. Она тщательно обдумывала предложение. Решение оказалось не таким легким, как ей всегда представлялось, но в конце концов она согласилась. Это было 30 дней назад. Словно в другой жизни. До смеха на дороге. Ах, этот смех! Дайя сидела на мехари и тихо наблюдала за источником ее бед. Муса держал в руках охотничьего сокола. Руки у него были длинными и изящными, почти женскими, а прикосновение — мягким, как перья этой прекрасной птицы. «Ее зовут Така», — с гордостью сообщил Муса. «Меч Ориона». Это была маленькая, быстрая, сильная и почти целиком белая птица, если не считать серого пятна на груди. Он поймал ее на скалах Атакора и много месяцев терпеливо дрессировал. За несколько дней совместного путешествия Дайя много узнала об этой птице и о себе самой тоже. С момента истории на берегу Гельты, когда она увидела лицо и голое тело Мусы, вогнав его в изрядное смущение, прошло 4 года. За это время они с Мусой пересекались только дважды. Та картина крепко врезалась ей в память. Однажды Дайя даже попыталась передать ему через посредников, что рада продолжить общение. Ответа не последовало. Стыд за прошлое, злость на нее или просто отсутствие интереса к ней, о причинах можно было только гадать. Потом яркие образы начали меркнуть, и Дайя перестала думать о нем. Последние 2 года она вообще не видела Мусу, а в ее жизни появился Махди. Муса совершал объезд вассальных лагерей до Грали, когда узнал, что созывается Джима. Ахитагель, нынешний Аминакаль, созывал всех мужчин Кельрела, чтобы обсудить предстоящую экспедицию французов. Те уже находились в Уаргле и готовили свой караван. Собрание должно было начаться через 10 дней и пройти в Абалесе, зимнем лагере Аминакаля. По пути туда Муса случайно встретил Дайю, которая тоже ехала в Абалесу, чтобы повидать Махди. Первым удивлением для нее стала сама встреча с Мусой. Дайя увидела его еще издали, на большом расстоянии, но сразу узнала. Она покраснела, неожиданно обрадовавшись этой встрече. Вид у Мусы, ехавшего на мехари, был величественный, горделивый и завораживающий. Синие одежды, белый тагельмуст. На плече у него сидел задумчивый и в то же время настороженный сокол, голова которого была закрыта колпаком. Когда Дайя подъехала ближе, птица почуяла ее и наклонила голову. Девушка видела нескрытые под тагельмустом сверкающие синие глаза, выдававшие улыбку. «Смотрю, ты выросла и похорошела, Дайя», — вместо приветствия произнес Муса. «Я очень рад тебя видеть». В интонациях его голоса не было ничего, кроме обычной учтивости, однако Дайя почувствовала, что краснеет. «И я тоже рада. Давно мы не встречались». «Путешествуешь одна?» «Я ехала с Эхеном Манобиски», — ответила она. «Потом рассталась с ними, чтобы навестить двоюродную сестру в Иделесе. Теперь еду в Абалесу». «И я туда же. Хочешь, буду твоим сопровождающим». «В этом нет нужды», — с оттенком высокомерия ответила Дайя. «Я в состоянии позаботиться о себе». «Это я знаю. Ты и мечом владеешь лучше многих мужчин», — сказал Муса. «Хоть ты и не появлялась в нашем лагере, рассказы о твоих достижениях проникли и туда. Я просто предлагаю составить тебе компанию, а не быть защитником в пути». «А мне кажется, ты собрался меня охранять». «Ну что ж», — вздохнул Муса. «В таком случае ты согласна стать моей сопровождающей до Абалесы?» «Ты обещаешь, что в пути не будешь раздеваться?» — невинным тоном спросила Дайя. Упоминание о происшествии на Гельте застало Мусу врасплох, но он быстро преодолел смущение. «Если поблизости не окажется воров, тогда не буду». «В пустыне воры повсюду». «В таком случае, мадмуазель, пусть остерегаются голого человека», — ответил Муса, смешивая 2 языка, что делал часто и блеснув глазами. «Насколько помню, там было мало того, чего можно остерегаться», — моментально ухватилась за его слова Дайя. Они оба засмеялись. Так началось их совместное путешествие. Их верблюды двигались рядом, войдя в общий ритм. И здесь Дайю поджидало второе удивление. Она действительно обрадовалась встрече с Мусой, но еще больше ее обрадовало то, что они одни. Она тут же отругала себя за подобные мысли и выбросила их из головы. До Абалесы было 5 дней пути. Муса ехал неспешно и часто останавливался, чтобы заняться стакой. Рано утром и ближе к вечеру сокол сидел у него на плече, а днем, когда солнце стояло высоко, укрывался в собственном домике. На луке седла Муса соорудил миниатюрную палатку с открытым входом, чтобы так и было прохладнее. Дайя изумлялась трепетной заботе о птице. «Я слышала, что только султан Марокко путешествует в таком паланкине», — сказала она. «Будь султан не таким толстым и умей летать, как Така, я бы и ему с удовольствием сделал нечто похожее», — ответил Муса. Несколько раз в день, когда Муса замечал добычу для сокола, они останавливались. Иногда это была ящерица или змея, греющаяся на камине, иногда тушканчик, похожий на мышь-зверек, быстро перемещавшийся между укрытиями. Порой это был скорпион, ползущий по песку. Иногда попадался даже заяц. В каменистой пустыне, по которой они ехали, добычи хватало, надо лишь обладать зорким зрением. А глаза Мусы не уступали соколиным. Он неплохо приспособил охотничий процесс к условиям пустыни. Обычно первым добычу видел он сам, но вспугнуть ее и показать ожидавшей Таки было некому. И тут Мусе на помощь приходила игрушка его детства. Движением, говорившим о долгих упражнениях и бесконечном терпении, он извлекал из-под одежд рогатку и одной рукой ухитрялся вложить в кожеток камешек. После этого он снимал с головы Таки колпак, освобождал лапы от ремешков и отпускал ее в небо. Пока она кружила, взмахивая своими сильными крыльями, он выстреливал камешком из рогатки. Камешек взметал фонтанчик песка возле добычи. Та пускалась на утек, и охота начиналась. Движения сокола были стремительными, сильными и в то же время грациозными. Така делала круг над добычей и падала вниз, прямая как копье. Настоящая крылатая смерть. Така следила за каждым движением добычи, норовившей шмыгнуть под камни или затеряться в кустах репейника, разбросанных по пустыне. Иногда зверьку или присмыкающемуся удавалось спастись, юркнув в какую-нибудь дыру или забравшись под камень. Така гневно верещала, громко хлопая крыльями, потом возвращалась на зов Мусы. Какое-то время она пребывала в дурном настроении, потакая уязвленной гордости, затем успокаивалась и дожидалась новой возможности. Но Така редко испытывала горечь поражения. Гораздо чаще ее сильные когти хватали добычу, ломая той шею. Если попадалась змея, Така поднимала ее в воздух и бросала на камни, приводя в бессознательное состояние или убивая. После этого Така тоже кричала, издавая громкое торжествующее «Ик! Ик! Ик!», а затем опускалась на добычу. Муса быстро звал свою охотницу обратно. Така посматривала на него, словно принимая решение, затем неохотно поднималась и летела к хозяину, опускаясь на кожаный браслет на его запястье. Муса вознаграждал ее печенью или мозгом добычи и тихим нежным голосом воздавал хвалу ее охотничьим качествам. Потом он надевал ей колпак. Така успокаивалась, и он возвращал ее в домик на луке седла. Така тщательно следила за собой. Пробудившись, она первым делом топорщила перья, становясь похожей на ежа, потом отчаянно трясла ими, возвращая в прежнее положение. После этого она клювом смазывала каждое перышко. Закончив эту часть туалета, она вытягивала каждую лапу, крылья и хвост. Муса гордился Такой. «Чудесная птица!» — восхищался он. «Воспитанная и целеустремленная! А какой охотничий дух!» «Лучшая из всех соколов, какие у меня были. Каждая охота требовала своего подхода. Хозяин и птица составляли гармоничную пару, где безупречно соединялись усилия Мусы и природные навыки Таки. Муса намечал план, а Така его выполняла. «Твоя охота с ней, как сложение стихов», — сказала восхищенная Дайя, наблюдавшая за ними. «Но почему она всегда возвращается назад? Ведь могла бы улететь. Что ее держит?» «Потому что она меня знает. Нам хорошо вдвоем. Она выполняет мои просьбы, а я ее. Я кормлю ее, а она меня. Мы заботимся друг о друге. А если она все-таки улетит?» «Тогда она станет свободной», — пожав плечами, ответил Муса. «Снова станет дочерью пустыни. Однажды так и будет. Если сама не захочет, я заставлю ее. Когда-то она была дикой. Это ее ждет в будущем». Я лишь на время позаимствовал у пустыни ее дух. Така родилась не за тем, чтобы жить с колпаком на голове и путами на лапах. Она моя только на какое-то время. На самом деле она никогда не была и не будет моей собственностью. Когда она улетит, я поймаю другого сокола и все начну сначала. Таков порядок вещей. Хотя я сомневаюсь, что мне встретится вторая Така. Бесконечное терпение сочеталось у Мусы со страстью к птицам и охоте. Да, я видела это в его глазах и движениях. «Отец научил меня соколиной охоте», — сказал он. «За нашим домом начинался лес, и мы почти каждый день ходили туда охотиться на кроликов и перепелов. Однажды, когда мне было 6 лет, мы даже подстрелили кабана». «А это что за зверь?» «Это большой и сильный зверь. На него с соколом не поохотишься», — смеясь ответил Муса. Он стал рассказывать о том далеком дне, когда близ Булонского леса Поль спас ему жизнь. Потом рассказал о замке, который у них с двоюродным братом был построен на ветвях громадного дуба. Дуб рос рядом с озером. Оттуда он однажды видел французского императора. Несколько часов подряд Муссак говорил о другом мире, где мужчины носят цилиндры, где по улицам ездят кареты, где воды в избытке. Зимой эта вода превращалась в лед, а снег там лежал повсюду, не только высоко в горах. В Париже есть широкие бульвары. Там по обеим сторонам высажены деревья, рассказывал Муса, пытаясь разведенными руками показать ширину бульваров. А дома там почти такие же высокие, как наши дюны. Да, я слушала его с широко раскрытыми глазами, потом спросила. «Откуда у французов желание жить в таком людном месте? Зачем жить в домах, сложенных из неподвижных камней? Зачем им крыша над головой? Как тогда они определяют положение звезд на небе? Как ощущают свободу?» Она покачала головой. «Странно, что французы выбирают такой отсталый образ жизни. Они ничем не лучше хоротинов, которые возделывают землю и навечно прикованы к своим клочкам земли». Муса не знал, что ей ответить. Но помимо домов, ограничивающих свободу, французы показались Дайи достаточно интересным народом. Она внимательно слушала, завороженная широтой воображения Муссы. По ее мнению, если не все, то часть диковин, о которых он рассказывал, могли существовать только в придуманном мире. А Муса рассказывал ей о фейерверках, рассыпавших цветные огни, о пушках, газовых фонарях и о дворцах с фонтанами, где вода выливалась изо рта каменной фигуры. «У тебя красивые истории и придуманы умно», — сказала Дайя. «Я часто думаю, может, ты просто очень искусный врун?» — решила подразнить она Мусу, когда он рассказал ей про телеграф. В ответ Муса засмеялся, заявил о своей невиновности и заверил ее, что все это правда, за исключением тех вещей, которые он придумал. Верила ему Дайя или нет, но истории Мусы, его рассказы о своем детстве захватили ее. Он был обаятельным, остроумным и вообще самым странным из мужчин, встречавшихся ей. Все в нем говорило о его знатном происхождении, но такой знати среди ихагаренов она прежде не видела. Он сидел прямо, двигался с легкой грацией, даже изящные руки и стройные ноги говорили о его высоком происхождении. Но в нем не было высокомерия и скрытности, столь ценимых туарегами. Смышленность в нем перемешивалась с непочтительностью, и эта смесь очень нравилась Дайи. «Варварская сторона твоего происхождения — это сплошное безумие», — не раз говорила она, смеясь описанием, которое он давал себе и другим. «Еще какое!» — не без гордости соглашался Муса. Его поведение было заразительным. Общаясь с ним, Дайя не чувствовала никакой скованности. Их верблюды проходили милю за милей, так и охотилась. Вечером они устроили привал и развели костер. Муса устроил целое представление, пока словно раб готовил ей ужин, хотя она почти ничего не ела из пойманного Такой. «Эта ящерица могла быть твоим дядей», — напомнила она Мусе, настороженно поглядывая на трофей Таки, жарившийся на углях. Туареги прекрасно знали, что в телах рептилий обитают их предки. За исключением Мусы, ни один ихагарен не стал бы есть ящерицу. Муса беззлобно посмеялся над ее суеверием и с аппетитом уплел жаркое. «А по вкусу родственник совсем неплох», — с улыбкой заметил он. Да и он приготовил кускус. Она испекла лепешки, замесив тесто и выложив прямо на песок под углями. Поев и устроив верблюдов на ночлег, они вновь сели у огня, прислонившись к скале, и пили крепкий чай. Муса рассказывал ей истории, пока ночная тьма не сменилась серыми предрассветными сумерками. Они сидели почти рядом, завернувшись в накидки от холодного ночного ветра. и только когда встало солнце, поддались настойчивому зову сна. Все, что они делали в пути, было густо пронизано смехом. Они смеялись легко, с удовольствием, по каждому поводу. Они смеялись над тем, над чем не смеялись прежде. То, что порознь не казалось им смешным, теперь увиденное вместе вызывало смех. Они смеялись над проделками тушканчиков, прыгавших перед огнем и тащивших кусочки лепешек в свои норы. Смеялись над недовольным мычанием Михари, не желавших по утрам взваливать на себя ненавистную поклажу. Муса в лицах изображал учительницу-монахиню по имени Годрик. Представление было в высшей степени кощунственным. Да, я понимала лишь часть его спектакля, но все равно смеялась до слез. Это было время, которое для них обоих текло слишком быстро. И тем не менее, да, я сознавала, что Муса не ухаживает за ней, а он понимал, что она едет к своему жениху. Но здесь, в пустыне, на них никто не давил. Они чувствовали себя свободными и наслаждались обществом друг друга вдали от чужих глаз и ушей. Здесь никто не посмотрит на них с осуждением и не разнесет слух. Здесь для них существовала свобода быть глупыми и молодыми, говорить, что пожелают, свобода чувствовать себя живыми. Дайя не знала, когда все изменилось, но изменилось. Это произошло на третье утро, когда она поняла, что ее легкая дрожь вызвана не голодом и ночным холодом, а присутствием Муссы. Эту дрожь она чувствовала всякий раз, когда он оказывался рядом. Прежде Дайя не испытывала такого чувства, но и такого времени в ее жизни никогда еще не было. Она всеми силами старалась утаивать это состояние от него и от себя. Она ловила себя на том, что пристально смотрит на него, на то, с какой легкостью он едет на Михари, на его руки, гладящие перья сокола или смешивающие воду с мукой для лепешек. Когда Муса оглядывался на нее, Дайя быстро отводила глаза, чтобы он не заметил, как она наблюдает за ним. А когда ночью он уснул, она приподнялась на локте и до самого рассвета с нежной улыбкой смотрела на него. Утром четвертого дня они стояли у костра. Их тела еще не преодолели ночную скованность, в голове не успело проясниться, но в обоих уже пульсировала радость. Они весело болтали и смеялись, готовясь к дневному переходу. И вдруг оба замолчали. Их глаза встретились. Поддавшись порыву, Дайя потянулась к нему и почти коснулась Тагильмуста, но уже в следующее мгновение опомнилась. Она чувствовала взгляд Махди, прожигавший до глубины души, где происходило то, чего не понимала даже она. Ее окутало облаком вины. Дайя опустила руку и отвернулась. Странное мгновение прошло. Она решила больше не вести себя так, чтобы потом не испытывать чувство вины, и весь оставшийся день укрепляла эту решимость. Ей удалось разыгрывать безразличие по отношению к Муссе. Она отворачивалась и старалась не смеяться, когда он рассказывал что-то забавное. Впервые между ними возникла неловкость. «Тебя что-то тревожит?» — осторожно, с искренней заботой спросил Муса. «Нет», — ответила она, — «просто я думала о своем замужестве». Это была правда, но Дайя не могла понять, почему тут же возненавидела себя за сказанное. Кажется, Муса слегка вздрогнул от этих слов. Потом он замолчал, став непривычно тихим. Впервые почти за четыре дня они ехали в печальной, неестественной тишине, такой же удушливой, как пустынный зной. Каждый шаг верблюда вдруг стал казаться необычайно длинным. Дайя не знала, что делать. То ей хотелось, чтобы их путешествие закончилось побыстрее. Хотелось очутиться в Абалесе, где наступит конец всему замешательству. Но другая часть ее личности, большая часть, хотела, чтобы это путешествие длилось бесконечно. Каждый час усиливал ее терзание. Муса остановился для охоты. Дайя наблюдала за ним, не слезая с Михари. Когда он пошел за добычей, пойманной такой, ему встретился пятачок земли с цветами, выросшими под кустом. Сорвав цветок, Муса посмотрел на него. Лепестки были ярко-синими. Жизнь здешних цветов коротка. Уже к вечеру они увянут, а потом и вовсе исчезнут. Муса оставил цветок, намереваясь отдать Дайи. Но когда он подошел к месту, где она ждала, когда увидел ее в седле Михари, увидел боль на ее лице. Решил, что подарок будет ошибкой, он не вправе дарить ей цветы. Убедившись, что Дайя не смотрит на него, Муса выронил цветок. Но она увидела. В ту ночь Муса лежал у догорающего костра, дрожал от холода, проникающего под накидку, и смотрел на яркие звезды. Усталость мешала ему заснуть. Тело оцепенело, но разум не унимался. Муса слушал ровное дыхание Даи, лежавшей рядом, и тоже завернувшейся в накидку. Стоило закрыть глаза, и перед ним начинали мелькать картины нескольких прошедших дней. Муса удерживал каждую, пока та не тускнела и не сменялась другой. Потом начинал снова. Он чувствовал, что улыбается, а один раз даже громко рассмеялся. Потом шмыгнул носом, загоняя вглубь слезу. Никогда еще он не был так близок к другому человеку и никогда еще не чувствовал себя таким одиноким. Ему хотелось столько ей сказать, но между ними, словно тень, возникал Махди. И все-таки усталость взяла свое, и он забылся беспокойным сном. Потом он увидел сон, который однажды уже видел. Но на этот раз сон отличался поразительной яркостью. Он чувствовал присутствие Даи. Она проникла к нему под одежду. Ее тело было нежным и теплым. Она улеглась рядом с ним. Это был великолепный сон, гораздо лучше других. Сон, в котором Муса ощущал каждый изгиб ее тела, ее дыхание, каждое прикосновение ее шелковистой кожи к его телу. Он чувствовал ее пальцы, путешествующие по его телу. Его возбуждение нарастало. В этом сне он ласкал ее с необычайной нежностью, на какую вряд ли был способен наяву. Он касался ее с большим чувством, доселе ему незнакомым, словно она состояла из песка и могла рассыпаться от его ласки. Вспышка желания накрыла их обоих, и они слились воедино, со стоном, шепча имена друг друга и отчаянно хватаясь друг за друга. А потом он вошел в нее, и были слезы радости, и на мгновение их страсть ослепительно вспыхнула, как солнце. Этот сон продолжался всю ночь на протяжении долгих великолепных часов познания, удивительных чувств и неземных ощущений. В эти часы его губы касались ее щек, а пальцы — ложбинки поясницы, сосков и всех нежных сладостных таинственных мест, которые прежде он мог лишь рисовать в своем воображении. Его сердце гулко колотилось, ему хотелось одновременно смеяться и плакать, хотелось, чтобы сон не кончался и чтобы все сны были похожи на этот. И каждое мгновение ночи Муса сознавал — это не сон, отчего оба еще неистовее сжимали друг друга в объятиях, они знали. Вместе с ночью эта сказка закончится и больше уже не повторится. А тем временем из-за французского подполковника Флатерса и его миссии по всей Сахаре бушевали бури интриг. В Мурзуке, оживленном перекрестке караванных путей, турецкий бей пытался успокоить нервы торговцев, боявшихся лишиться доходов, если французам удастся построить железную дорогу. Бей получил распоряжение из Триполи, после чего встретился со своими агентами. Их он отправил с подробными инструкциями и изрядной частью казны в Инсалах дожидаться прибытия Аминакаля ахагарских туарегов. В оазисе Гат собрались фанатики из секты синуситов, чтобы обсудить угрозы со стороны неверных. Их жизни были посвящены Аллаху и джихаду против еретиков. Секта была небольшой, но быстро растущей. Создавалась армия правоверных, готовых пожертвовать жизнью ради святого дела, которое не закончится истреблением неверных. Синуситов не заботило, что нынешняя угроза исходила от французов. Она вполне могла исходить от итальянцев или турок. Все иностранцы были дьяволами, даже турки, хотя те являлись единоверцами и тоже могли рассчитывать на вечное блаженство возле Аллаха. Но туркам не выдержать священного гнева синуситов. Сахара — неполноводная река, откуда позволено пить каждому. Сахара предназначена для сахарцев, и Аллах однажды установит там свое верховное правление даже среди язычников-туарегов. А пока нужно убивать всех иноземцев. Но среди синуситов был человек, у которого имелись давние счеты с французами. Его звали Тамрит Ак-Амилаль. Он примкнул к секте более 20 лет назад. До того, как отправиться в добровольное изгнание, он был туарегом из клана Кель-Рила. Он попытался убить и Куфара де Вриса, французского аристократа, которому соплеменница Сирена дала гарантии безопасного путешествия. Тамрит любил Сирену больше жизни, больше Аллаха, но его любовь давно прошла. Сейчас огонь в его глазах пылал лишь от преданности Богу. В появлении французов он видел возможность взять реванш за давнее унижение. Султан Марокко выслушивал просьбы своих подданных, умолявших его вмешаться и защитить оазис и Туат от французской угрозы. Мятежник Бу-Амама поклялся, если султан позволит французам продвинуться дальше, он начнет собственный джихад. Мятежник Абд-Аль-Кадир отправился в Инсалах на встречу с Аминакалем Ахитагелем, которого нужно склонить на свою сторону. В Уаргле шейхи Шамба обсуждали собственный ответ на дерзкое появление невежественных и самонадеянных европейцев, отправлявшихся прямиком в гнездо скорпионов. В Ахагаре, через который французы намеревались пройти, Аминакаль и туарекская знать слушали Махди и Атиси, самых ярых противников французского вторжения, приводивших свои доводы в пользу расправы над незваными гостями. Муса и его друг Тахер призывали к умеренности. «Пока мы тут разговариваем, этот нечестивец Флатерс готовится покинуть Ургалу», — горячился Махди. «Наши шпионы сообщают, что для своего похода он собрал 300 верблюдов. Он заявил о намерении пройти через Инсалах, а Инсалах принадлежит Ихагаранам. Как смеет он думать, что ему и его шайке неверных позволено пачкать эти земли? Наш повелитель Аминакаль уже говорил, что их здесь не ждут, но это их не остановило. Таких наглецов нужно встречать с небесным мечом, а не с пальмовой ветвью дружбы». «Махди, ты слишком торопишься нанести по ним удар», — сказал Тахер. «Мы также слышали, что французы везут много денег и подарков. В частности, среди подарков есть две белые лошади чистейших арабских кровей. Разумнее будет облегчить караван подполковника, а потом пусть идет себе дальше. Это нам никак не повредит, зато его богатства нам пригодятся». «Пригодятся? А проводниками караванов у них будут Шамба! Французы нанимают их на базарах, с легкостью подкупая! Шамба!» Махди выплюнул ненавистное слово. «Неужели за французские подачки вы позволите проехать по Ахагару этим арабским нечестивцам, спутавшимся с дьяволом? Разве сладостное дыхание льва делает его пасть менее зловещей?» «Французы хотят всего-навсего пройти через наши земли. Вот я и говорю, давайте заберем их деньги и пропустим». «Да, заберем их деньги, а их убьем!» — в ярости выкрикнул Махди. «Или французы перестали быть неверными? Разве неверный вправе вступать на нашу землю, какими бы ни были его цели? Какой икуфар заслуживает иного, нежели меч Аллаха?» Атиси, предостерегающе, поднял руку, чтобы остудить пыл Махди. Упор на религию мог лишь завести обсуждение в тупик. Доводы, выдвигаемые Махди, не находили отклика у туарегов. Атиси хотел перевести разговор в более житейское русло. Ихагараны должны держать под контролем караванные пути и ни в коем случае не поддаваться никакой внешней силе. «Вы верите, что это последние варвары, которым захочется сюда прийти?» — спросил собравшихся Атиси. «Что дьявол Флатерс — последний иноземец, кому приглянулся Ахагар? Кто из вас верит, что французы не вмешаются в прохождение караванов, которые до сих пор ходили только с выгодой для нас? Кто среди вас верит, что французы однажды не попытаются запретить торговлю рабами? Тот, кто в это верит, должен верить и в способность верблюдов летать». «Французы этого не сделают», — возразил Мусса, сам не очень-то веря своим словам. В действительности он и понятия не имел, что могут сделать французы. Однако он не считал их способными причинить вред туарегам. Как-никак французы частично были его соплеменниками, хотя воспоминания о них с годами потускнели. Нельзя полагаться на воспоминания детства. Но на протяжении всей встречи Мусса защищал французов от самых нелепых утверждений, звучащих в шатре Аминакаля. Дескать, французы не щадили ни взрослых, ни детей, а женщин предварительно насиловали. Французы бросали своих жертв в кипящую воду и варили заживо. Туареги обвиняли французов в отравлении колодцев и сжигании финиковых пальм в северных оазисах. «Ахагар принадлежит нам», — возражал Мусса. «Для французов здесь нет ничего привлекательного. Им незачем вмешиваться в нашу торговлю. Вообще незачем. В этом нет ни логики, ни нужды. Если им когда-нибудь вздумается увеличить торговлю, они попросту обложат налогами сами караваны на алжирской стороне. Это вполне в духе французов». «В Муссе, говорит, французская половина его происхождения, которая не лучшим образом действует на его мозги», — раздраженно бросил Махди. «Французы крадут все, до чего могут дотянуться. А что украсть не удается, портят своими языческими способами и варварскими законами. Разве в Алжире они не забрали себе большую часть плодородных земель? Не они ли отобрали землю у харатинов? А самих харатинов загнали в свои города, где те мрут от грязи и смрада? Не они ли наполнили тюрьмы своими жертвами, которых предварительно обобрали подчистую? И не французы ли рушат все, к чему прикасаются?» «Махди, тому, о чем ты говоришь, нет доказательств», — сказал Тахир. «У меня хватает доказательств. Я опираюсь на слова Абу Хасана, который многократно бывал там, где творились эти злодеяния. Кто из вас посмеет усомниться в его словах?» — с вызовом бросил собравшимся Махди. Никто не решился оспаривать слова почитаемого Марабута, проведшего немало лет в северных провинциях Алжира. «Все так, как говорит Махди», — негромким старческим голосом подтвердил Абу Хасан. «Когда французы грабили Сиди Ферук, их снаряды целыми днями падали на женщин и детей. Они жгли дома и оливковые рощи. Им ничего не стоило искалечить женщину, увидев украшения в ее ушах, на руках или ногах. Ради серебра сабли неверных отсекали несчастным кисти рук и ступни ног. В Кабилии французы погубили большие плантации финиковых пальм, срубив деревья под корень. Они забирали скот и землю, не собираясь за это платить. Целые деревни облагались данью. Ни в чем не повинных людей казнили. Если французы появлялись на базарах, они изгоняли оттуда мусульман. Харатинов действительно обобрали до нитки. В тамошних селениях об этом знают все. Так что у нас нет причин верить, будто в наши лагеря французские шакалы явятся уже сытыми и смирными». «Харатины получили то, что заслужили», — буркнул Тахир. «Возделывать землю — позор для семьи. Но для нас их судьба ничего не значит. Крестьян среди нас нет и не было. Уж не хочешь ли ты сказать, что французы захватят нашу землю? И что они будут с ней делать? Обрабатывать? Чепуха! Тысячи лиг ахагарской земли непригодны для обработки. Здесь могут жить только такие кочевники, как и ахагарыны». «Нет! Землю обрабатывать они не будут. Они захотят получить власть над нашей землей, стать хозяевами караванных путей, которыми мы владеем с незапамятных времен. А потом они уничтожат рабство. Спрашивается, где окажутся без рабов караваны, а где без караванов окажемся мы? Что станет с нашим укладом жизни?» «Я не верю, что французы решатся на все это», — гнул свою линию Мусса. «Мусса! Если у них нет замыслов по части наших караванов и торговли, тогда зачем они говорят о железной дороге?» — спросил Аминакаль, до сих пор молча слушавший высказывания туарегов. «Разве железные дороги строят не для перевозки товаров? И разве с прокладкой дороги у них не появится возможность перемещаться по Ахагару, когда им вздумается?» Мусай сам недоумевал по поводу железной дороги. «Правитель, если они вздумали строить железную дорогу в пустыне, я не могу поручиться за их рассудок», — ответил он Аминакалю. Наклонившись, он стал рисовать на песке. Остальные вытягивали шеи, чтобы лучше видеть. Почти никто из собравшихся не видел ни железной дороги, ни паровоза, и к этим познаниям Мусы относились с уважением. «Насколько помню, железная дорога устроена так», — начал он. «Сначала на землю кладут одинаковые куски дерева, а уже к ним прикрепляют стальные пруты. Это и есть рельсы. Рельсы должны быть тяжелыми и прочными, чтобы выдержать вес поезда. Их придется делать во Франции или в Испании. Морем везти в Алжир и потом в пустыню. Куски дерева, их называют шпалами, тоже придется везти издалека, поскольку на севере Африки нет таких больших деревьев. Но проложить рельсы — еще полдела. Нужно позаботиться о самих поездах. Чтобы у паровоза крутились колеса, и он тащил за собой поезд, ему нужен пар. А для пара нужна вода, очень много воды. И нужно топливо, чтобы постоянно поддерживать огонь и нагревать воду. На всем пути между Уарглой и Южными землями нет мест, где можно быстро пополнить запасы воды. И с топливом дела обстоят очень плохо. Но даже если бы того и другого хватало, дорогу собираются прокладывать через обширные пространства дюн, через Гаси-Туиль, где большой эрк движется со скоростью 50 шагов в день. Рельсы быстро занесет песком. Что может противостоять песчаным заносам? «Естественно, не сам поезд». Муса покачал головой, показывая свое удивление. «Поэтому, правитель, я должен признать, что в замыслах французов нет никакой логики». Ахитагель задумался над его словами. «Если принять во внимание, что французы отнюдь не глупцы, а у нас нет никаких оснований считать их таковыми, остается предположить, что их поход имеет какие-то другие цели. Правитель, наши шпионы сообщают, что французы наняли стрелков», — снова заговорил Махди. «Спрашивается, зачем для постройки железной дороги нужны алжирские стрелки? Ответ прост. Французы преследуют враждебные нам цели, а на их враждебность мы должны ответить своей». «Неужели мы отправляемся в чужие земли безоружными?» — усмехнулся Тахир. «Так почему это удивляет нас во французах?» «Кто боится их винтовок? Что такое 5 французов для одного сына пустыни?» «Не бояться винтовок значит обрекать себя на глупую смерть», — предостерег Тахир. «Винтовка делает последнего труса равным великому воину. Какой Ихагаран похвастается своей неуязвимостью перед пулями?» «Французы слишком сильны, чтобы их так просто остановить», — согласился Мусса. «Мальчишкой я видел их оружие. Оно уже тогда вселяло страх, а за эти годы они лишь усовершенствовали его. Лучше всего встретить их миролюбиво и показать, что для них здесь нет ничего интересного. Руку, которую не можешь отсечь, приходится целовать. Когда они вздумают сюда явиться, мы ничем не сможем их остановить». «Ничем не сможем их остановить», — медленно повторил Махди, наполняя каждое слово сарказмом и презрением. «Это слова настоящего сына пустыни или хныканье слабого ребенка, которому досталось от сверстников? Трусишь перед львом? Так не жалуйся, что его зубы в тебя впились. Впрочем, сильны французы или нет, в пустыне это значение не имеет. На одной силе далеко не уедешь. Они быстро ощутят нехватку воды. И потом они явятся сюда в таком количестве, которое сделает их уязвимыми. Так происходило со всеми нашими врагами. Пустыня высосет из них все соки, а мы подберем кости того, что осталось». «Что доблестного в их убийстве?» — спросил Мусса. «А что доблестного являться без приглашения?» — парировал Махди, который теперь сердито расхаживал взад-вперед. «Логика и доводы — это путы труса. Если Муссе недостает мужества открыто противостоять французам, пусть хотя бы перестанет прятаться за свои умные рассуждения. Наверное, в его жилах слишком много французской крови. А может, французы ему приплачивают?» Махди не успел опомниться. Мусса вскочил и плашмя ударил мечом двоюродного брата по голове. Вскрикнув, оглушенный Махди упал, но быстро поднялся и в ярости выхватил свой меч. «Прекратите!» Прогремел голос Аминакаля, и в палатке стало тихо. Мусса и Махди сердито смотрели друг на друга, но не смели ослушаться приказа. «Поединки на Джема непростительны», — хлестанул по ним словами Ахитагель. «Непростительно, когда он называет меня предателем», — огрызнулся Мусса. «Отличный удар, братец», — прошипел Махди. «Потом мы закончим». «Ничего вы не закончите», — сказал Ахитагель. «Нам внешних угроз хватает, чтобы еще устраивать междоусобицу». Аминакаль был глубоко встревожен. Обсуждения не принесли ему ясности. Инстинкт воина требовал быть беспощадным, ибо если он пропустит одну французскую экспедицию, за ней непременно последуют другие. Но если не пропустит, если прикажет перебить всех незваных гостей, будут ли последствия другими? Разве французы малочисленны? Разве он не знает об их мстительности? Выдержат ли туареги в одиночку войну против них? С незапамятных времен Ахагар был неприступной крепостью туарегов, внушающей страх каждому, кто вступал в пределы плато. Святилищем, в котором благородные ихагарыны являлись неоспоримыми хозяевами, управляющими движением караванов и всеми прочими делами. Они всегда умели защищать это святилище и сохранять его неприкосновенность, всегда знали своего врага в лицо и понимали вражеские замыслы. И теперь чужеземные захватчики угрожали их власти над Ахагаром. Ахитагеля захлестывали мрачные предчувствия. Тревожила его и загадка молодого Муссы. Несмотря на 10 лет, прожитых в лагере, несмотря на кровь матери, двоюродной сестры Ахитагеля, Мусса оставался наполовину французом. Кто взялся бы возражать против этого неоспоримого факта? Ахитагель не верил, что Муса способен выступить против ихагаренов, и в то же время он не верил, что Муса способен выступить против французов. Его преданность разделится между двумя народами. Само присутствие Муссы может добавить туарегам бед, и эта двойственность уже начинает проявляться. «Я выслушал ваши доводы», — сказал Аминакаль участникам Джемаа. «Сейчас мне нужно ехать в Инсалах. Турки и итальянцы прислали туда своих людей. Наверняка и другие народы захотят повлиять на наши решения». Удивительно, как вдруг все заинтересовались шейхом Флатерсом. «Мы должны тщательно продумывать каждый свой шаг». Махди начал возражать, но Аминакаль жестом велел ему молчать. «Муса, есть другие дела, безотлагательно требующие моего внимания. Как ни печально, но мне не разорваться. И то, что не могу сделать сам, я поручаю тебе. Ты отправишься в Адмер, встретишься с кланом Кель-Ови и обсудишь с ними все, что связано с торговлей солью на этот год. У меня есть для тебя и другие поручения. О них мы поговорим вечером». «Но, правитель, я обязательно должен встретиться с французами. Я могу говорить с ними, как никто другой. Я могу тебе помочь понять их замыслы». «Мы уже говорили с ними на арабском», — ответил Ахитагель. «Поговорим снова, когда понадобится. И отнесись внимательно к моим словам. Сейчас не мы должны понимать их замыслы. Это они должны понять наши. А теперь выполняй то, что я поручил тебе, и готовься к поездке в Адмер». Ахитагель встал, собравшись уйти. Обсуждения закончились.